135. Урусвати знает, что дума о прекрасном приводит к учителю. Даже в самые смятенные часы мысли о прекрасном создают лучший мост к братству. Именно как целебное лекарство можно советовать уметь направить мышление на что-то прекрасное. Люди не понимают, какое мощное средство им дается. Они предпочитают жаловаться, негодовать, плакать, не понимая, что такие пути лишь препятствуют лучшим проводам. К такому суждению можно привести пример у пасеки. Даже в самые трудные минуты она устремлялась к нам. Такая сила воли создавала вибрацию мощную. Никто и ничто не могло заставить ее хотя бы косвенно осудить учителя. И прямое несчастье не могло заставить ее забыть о братстве. Даже при кораблекрушении она твердо держала мысль о братстве, и такая решимость усиливала вибрацию священную. Также Урусвати знает, что беседа или мысль о нас приближает священную вибрацию. Так и мы знаем мощь возвышенной мысли. Мы собираемся, чтобы сообща помыслить о самом прекрасном. При этом мы не задаем себе один образ, но каждый избирает самое прекрасное, близкое ему. Создается симфония, приближающая музыку сфер. Эти аккорды звучат, как победные трубы. Они вмещают в себе столько созвучий, что слышание их уже возносит сердце к радости. Среди самых тяжких столкновений помните о прекрасном, как панацея. Может прекрасное укрепить сердце труженика. Помните, что не только вам советую, но и в нашей обители тоже такое послание благо применяется. Каждый имеет свои опасности и печали, но радостно знать, что защита едина.